Надя и Дима. То же самое время. В столовке технического университета пахло не слишком обнадеживающе. Клейкими макаронами и жареной рыбой. Надя с Димой ограничились растворимым кофе и сохлыми пирожками. Отгремел очередной звонок, началась пара, и столики были пусты, лишь в дальнем уголке компания прогульщиков праздновала свой бесконечный праздник. «Ты как, за едой работаешь?» — поинтересовался Дима. Он достал из сумки диктофон, поместил его между тарелками, предложил с некоторой гордостью. «Хочешь настоящее интервью послушать?» Надя немедленно зарешилась. «А что, мое было не настоящим, что ли, игрушечным?» Дима снисходительно улыбнулся, включил диктофон и разломил пирожок с капустой. «Добрый день, Николай Андреевич!» — тихонько провещал диктофонным голосом Димы. Надя глянула, тот слушал самого себя с очевидной любовью. Мелькнула мысль, уж не нарцисс ли он. «Я Дмитрий Полуянов, корреспондент газеты «Молодежные вести», — продолжил диктофон. Кроме них двоих никто не мог слышать запись, да и никому это было не интересно. «Как тут у вас уютно? Неужели сами такие цветы разводите?» «Сам. Драцена у вас исключительная». «Спасибо, польщен. Я...» «Николай Андреевич, ведь этот университет вы заканчивали в 81-м году, мехмат, кажется». «Да, откуда вы?» «Тогда только вы сможете мне помочь». «Я пишу материал о том, чем нынешние студенты отличаются от студентов вашего поколения. Вы ведь, когда учились, в общежитии жили, студенческую жизнь знаете изнутри. Как вы думаете, может в наше время случиться нечто подобное тому, что произошло с той девушкой-самоубийцей?» «Сразу беру быка за рога», — прокомментировал Дима самого себя в диктофоне. «Помните, студентка с вашего курса покончила с собой. В 88-м году, кажется, это было». На пленке вздох, а затем грустный голос преподавателя. «Ох, да, помню, конечно, помню. Хотя сколько уж лет прошло, бедная Леночка». «Абсолютно естественная реакция», — прокомментировал Дима. Он не вздрогнул, не отшатнулся, не побелел, не покраснел. «А фамилия ее была», — продолжил диктофонный Дима, — «Коновалова. Леночка Коновалова, красавица, умница, талантливая». «Вот так, фамилия установлена», — гордо прокомментировал Полуянов. «Да, я тоже слышал», — продолжил Дима внутри диктофона, что человеком она была незаурядным. «Но все-таки что с ней тогда произошло? Неужели правда из-за того, что завалила экзамен? Или любовь, или, может, депрессия, мозг не выдержал перегрузок?» «Нет, Лена была не из тех, кто впадает в депрессии. Всегда следила за собой, какие-то травы заваривала. Зимой все на катке пропадало. Веселая хохотушка, но учиться тоже успевала, отличницей была круглой. Она сама из пригорода, из Ка. На первом курсе дома жила, переехала в общежитие только на втором, когда предметов прибавилось. В электричке говорила, ей учиться тяжело. Не нравилось ей сначала у нас в общаге после маминых-то пирогов, а потом ничего, привыкла. А правда, что в тот день она не сдала экзамен? Правда, тензорное исчисление. Этот профессор, как его фамилия-то, господи, Романишин, зверь, с похмелья, что ли, тогда был, 8 двоек поставил, 8. И Леночке в том числе. Она отличница, ленинский стипендиат. В зачетке не то что тройки, ни одной четверки не было. Но она и психанула». В диктофоне вздох, шипение, пленки. Потом Димин голос. «Но остальные-то живы?» «Почему живы? Профессор Романишин умер от инфаркта через 3 года. Очень он этот случай переживал. Из университета ушел. Но другие-то студенты тоже 2 получали. Но никто из окон не бросался. Так может, все же любовь?» «Точно не знаю. Болтали про нее разные, про любовь тоже, но, по-моему, это чушь собачья. Я ее и с парнем-то ни разу не видел. Ни в университете, ни в Доме культуры, ни на катке. Нет, она совсем не синий чулок была. И в компаниях бывала, и танцевала на дискотеках. Но, знаете, я ни разу не видел, чтобы она с кем-то там целовалась или шла в обнимку, или, простите, обжималась на лестнице. Чистая она была, светлая. Впрочем, извините, никогда не любил сплетни собирать». «Так какой у вас ко мне вопрос?» «Говорят, у вас курс был замечательный, а кто были у вас на курсе, ну, что называется, хранителями традиций? Те, кто организовывал, например, встречи выпускников?» «Да, есть такие. Вот Юлечка, например, Снегуркина. Она, кажется, недавно встречу выпускников проводила. Я, к сожалению, на ней не присутствовал, болел». «Снегуркина, вы говорите. А по батюшке как?» «Юлия Павловна в учебной части нашей работает. Так какой у вас ко мне все-таки вопрос?» «Я об этом, собственно, и говорю. Чем, на ваш взгляд, современные студенты отличаются от студентов вашего поколения?» «Ленивые, циничные. Ничего святого». Дима остановил запись. «Там дальше еще немного бла-бла-бла, про век нынешний, век минувший». Щелкнул ногтем по циферблату наручных часов. «Учись, пока я жив, Надька. На все про все 13 минут, а не 2 часа, как у некоторых». «Чего мне учиться?» — буркнула Надя. «У меня своя работа есть», — и добавила с ехицей. «А где ж твой вопрос про эпидемию?» «Дальше», — не моргнув глазом, ответил Дима. «В самом конце. Согласно законам жанра интервью. А с самым главным спрашивай, когда прощаешься». «Зато я про диссертацию Резина тебе могу сказать в подробностях», — возразила, улыбаясь она. «Окейчик, Надя, ты умница. Ну, давай, миленько, собираться к Снегуркиной. Будем надеяться, что хранительница традиций расскажет нам чего-нибудь интересненькое».